Глава 12. Начало конца. Траты выдались очень серьезными. Теперь на моем официальном счету практически не осталось средств, и данное положение вещей стоило изменить. Но не прямо сейчас. Так что, плотно перекусив, а также выслушав доклад о проделанной работе по восстановлению фортификационных сооружений на территории форта 17-го когтя, подготовленной моим адъютантом и по совместительству моей наложницей Кари, я понял, что ничего в моем отношении к приближенным кардинально не поменялось. «Господин, а вас что-то изменилось?» Заинтересованно произнесла Кари, когда закончила докладывать по поводу ремонта, и, лукаво улыбнувшись, добавила. «Может быть, это и прозвучит странно, но вы словно добрее стали выглядеть». «В тяжелой броне кроваво-красного цвета, с закрытым забралом шлема, стал выглядеть добрее!» Совершенно не ожидав подобного, переспросил я у моего наблюдательного адъютанта. «Я все правильно услышал?» «Ну, не знаю, как это по-другому сказать». Немного растерялась от озвученных мной аргументов Кари. «Вот вроде бы энергия от вас никакая не исходит, и ведете себя как раньше, только теплоту я все равно от вас какую-то ощущаю. Пусть и не магическим даром, а словно душой своей чувствую, что вы очень добрый, пусть и по отношению только ко мне, а остальное мне и не важно». «А раньше что-то ощущало рядом со мной?» Заинтересовавшись, спросил я, хотя, прочитав ее мысли, уже все и так понял. Но это не значит, что разговаривать со своими приближенными мне было неинтересно. Все же я не какая-нибудь там высшая сущность, которая витает в недосягаемых материях бытия, а всего лишь старый гоблин, которому мирские дела не безразличны, во всяком случае, полностью. «Не знаю даже, господин. Раньше, наверное, я чувствовала страх и трепет перед вашей силой, и мне этого было достаточно». Явно задумавшись и медленно подбирая слова, произнесла Кари. «Сейчас же я словно осознала, как добры вы, господин, по отношению ко мне». «А не к тому ли ты завела этот разговор, чтобы я был к тебе сегодня вечером на тренировке более снисходителен? А, Кари?» Все же раскусив эту мелкую козявку с ее хитрыми речами про мою доброту, произнес я. Девушка смутилась, явно поняв, что такой хитрый продуманный маневр не удался. «Нет, господин Таталемсо, я готова к тренировкам». Стыдливо ответила Кари, потупив взгляд в пол. «Но ты не переживай. Ты сможешь почувствовать мою увеличившуюся доброту сегодня вечером во время очередной тренировки». Кровожадно произнес я. «А теперь можешь быть свободна. И постарайся не разочаровать меня вечером». Это же надо было такое придумать. Вот как могло подобное совпадение произойти? И это у Кари даже нет характеристики интуиция. «Будет исполнено, господин». Поклонившись, произнесла девушка и, забрав пустой поднос из-под еды, покинула мой кабинет. Я же, достаточно отдохнув и поняв, что состояние организма в принципе пришло в норму, решил, что сегодня нужно закончить еще одно дело перед отправлением в темницу последней воли. И если с улучшением сродства со стихией света я решил пока повременить, все же 2000 ОС — это серьезные траты, то вот увеличить ступень особенности «Память астральной тени», думаю, давно стоит. Тем более, с прошлого раза уровень моего интеллекта заметно подрос, и осложнений возникнуть не должно. «Внимание! Вы хотите улучшить особенность «Память астральной тени»? Ранг повышен. Вам доступен очередной фрагмент памяти астральной тени. Внимание! Не все из этих знаний могут быть безопасно усвоены. Некоторая часть памяти существования астральной сущности может повредить ваш рассудок. Внимание! Вами получен навык из памяти астральной тени «Малое озеро духов Тхала» Ди плюс ранга. Навык «Малое озеро духов Тхала» 1 из 5. Ранг Ди плюс. Описание. Вы можете порабощать души своих жертв, помещая их в Малое озеро духов. Со временем сила энергии отчаяния превратит их в духов тьмы и отмщения. Призванные из озера духов существа полностью подконтрольны воле хозяина. И лишь ваша воля ограничивает количество подконтрольных духов отмщения. Стоимость превращения захваченной души в духа отмщения – 10 единиц эманации отчаяния. Стоимость внедрения в сущность духа отчаяния пассивной способности «Щита праха» — 10 единиц эманации отчаяния. Стоимость внедрения в сущность духа отчаяния способности «Удар тлена» 10 единиц эманации отчаяния. Внимание! Большая концентрация эманаций стихии тьмы в озере духов может повредить вашу собственную душу. И если описание навыка не вызывало большого энтузиазма, особенно ввиду приобретения среднего маяка света и наследия приатов, ведь стихии эти противоположны, и духи отмщения вполне могут отказаться подчиняться мне, то полученные знания, наоборот, даже не удивляли, а восхищали своими перспективами. Вот не зря этого великого Тхала низвергли. Ведь в жалком навыке D+ ранга он смог заключить мощь и демонического ядра, и темницы последней воли, пусть и в урезанном виде, но все же. И да, души пожирать для своего усиления благодаря озеру духов я не смогу. Но получить пусть и не армию, но полноценное боевое подразделение уже вполне. Тем более духи, поглощая энергию боли и страха из моего лука Тхала, опять же, по моему усмотрению, могли становиться сильнее и приобретать новые особенности и возможности. К тому же, из полученной информации было понятно, что дух отмщения вообще может перейти на новый ранг, потому как будет являться существом системы. Правда, для этого он должен будет поглощать уже ОС. Возможно, таким образом можно и старшего духа получить в свое подчинение, а то и высшего, если сильно постараться. И тут лишь бы личного могущества хватило удержать подобное чудовище под своей властью. А тем временем, пока я размышлял о столь невероятном навыке одним своим сознанием, второе продолжало поглощать всю новую и новую информацию о навыке «Малое озеро духов Тхала». И если попасть в это самое озеро я физически не мог, что, впрочем, даже хорошо, то вот понимание, в кого могут развиться духи отмщения и как ими в принципе пользоваться, а если говорить точнее, то воевать, становилось все более полным. И если бы отбросить то странное чувство тревоги, которое постепенно становилось все сильнее, то новый навык выводил меня на совершенно новый уровень силы. Особенно с учетом наличия у меня, как я надеюсь, практически бесконечного количества эманаций боли, страдания и ужаса на осколке последней воли. Не забывая также об ограждающем от этих негативных энергий мой разум среднем маяке света приатов. Так что теперь мой план по устранению Ацева становится значительно ближе. И главное, легче с точки зрения его реализации. Вот только тревога усиливалась все сильнее, и что самое неприятное, мой новый навык не имел к этому никакого отношения, и хорошо это или плохо, может показать только будущее. Тем временем, знания прекратили поступать, и навык был изучен полностью. И в этот раз даже воспоминаний этого древнего существа, как это было в прошлое улучшение особенности «Память астральной тени», не появилось. Но на это я практически не обратил внимания. Сконцентрировав все свое восприятие на навыке «Взгляд Тхала» и чувстве боли и страха, попытался обнаружить угрозу моей жизни. Но это абсолютно ничего не дало мне, и это при том, что в радиусе 3 верст были опознаны все существа, все до единого. К сожалению, обнаружить источник опасности так и не удавалось. И все чаще в моей голове появлялась мысль деактивировать демоническую форму и, используя поступь великих, перенестись в город Когти Зарима. Вот только я не успел. «Господин, к вам пожаловал тысячник Тарак Кровавый», — передала взволнованно сообщение через ментальную связь Кари. Уже спускаясь на главную площадь форта, я обдумывал, стоит ли мне отключить демоническое обличье или это уже не имеет значения. Ведь появление тысячника в пограничном форте — это крайне странное и необычное событие. Не по статусу такое, владетелю целой провинции. Параллельно с этим чувство тревоги лишь усиливалось, а взгляд Хала обнаружил одновременно с сообщением от Кари 21 искру души. Причем одна из них была, ну, очень узнаваема и принадлежала именно Тараку. «Добро пожаловать, господин Тарак!» произнес я, выходя из центрального здания форта на главную площадь. Я не стал спрашивать, зачем он прибыл, ведь ответ на этот вопрос подсказывало мне мое чувство тревоги. «А хорошо ты тут устроился!» Голосом со странными интонациями произнес Тарак. «И не скажешь, что пару лет форт пустовал и находился в запустении!» Я продолжал стоять, прокручивая в голове не столько причину, по которой Тарак здесь оказался, а скорее возможные варианты решения этой проблемы. Ведь в случае агрессивных действий со стороны Тысячника коридор событий для меня сужается очень сильно, потому что самостоятельно покинуть мир Ашшар я не могу, банально из-за отсутствия навыка межмирового портала. А скрываться на территории Нурглов до того момента, когда система решит предложить мне очередное задание, скорее всего, не удастся. Так что выбора у меня особого и не было. «Что? Обдумываешь, как сбежать от меня, половчее, отродье бездны, а?» — раздраженно произнес Тарак. «Что? Думал, самый умный, и сможешь ввести меня в заблуждение? Так, что ли?» «Странное заявление, господин Тарак, вам не кажется?» — произнес я абсолютно спокойно. «Так ты еще дерзить не собираешься!» — яростно взревел Тарак. И, видимо, отдал приказ своим личным гвардейцам, и весь форт накрыло магическим куполом обратного действия. Это я понял по структуре заклинания. И хорошо еще, что телохранителей Тысячник с собой не привел по какой-то причине. Все же они были экипированы значительно лучше. Те же плазменные винтовки могли создать мне много проблем. Впрочем, произошедшего было достаточно, чтобы все жители и воины моего форта поспешили притащить свои любопытные носы на главную площадь. Благо Карри хватило мозгов наблюдать из окна казармы и находясь подальше от возможного сражения. «Господин Тарак, я думал, мы обо всем договорились». Договорить мне этот старый орк не дал. «Да кто ты такой, чтобы с тобой договариваться, ничтожный червь?» Взревел Тарак, и, казалось, слюна, которую он брызжет, преодолела даже закрытое забрало шлема. «Так и что вы хотели, господин Тарак?» произнес я, материализуя энерговинтовку, сердце воли последнего хранителя. «Ты что это удумал? Сопротивляться аресту собираешься?» Снова, рыча на весь форт, оглушительно взревел Тарак. «Сдать оружие! Ты лишаешься звания сотника! И будешь доставлен в главный храм города Кокси-Зарима, где твоя истинная личина будет раскрыта, отродье бездны! А твои трепыхания лишь ухудшат ситуацию! Подумай о преданных тебе гоблинах!» В этот момент тело Карри, проломив оконную раму, с огромной скоростью полетело в сторону руки Тарака. Вот только допускать подобного я не собирался. Доля мгновения, и тело моего адъютанта исчезает, перемещаясь на осколок в темницу последней воли. «Очень глупо с твоей стороны, Хасид!» Очень довольным голосом произнес Тарак. «Вот и подтверждение моих слов! Стоило тронуть твою девку, как ты сам себя издал со всеми потрохами! Вот теперь рассказывай, кто ты на самом деле!» «Очень странно слышать подобное от вроде бы мудрого орка». Как-то совсем разочарованно произнес я, наверное, понимая, что договориться с этим безумцем не удастся. «А как должен был поступить командир, когда на его подчиненных нападает безумец? Кроме того, я вообще сомневаюсь, что ты действительно Тысячник». И пусть я это и сказал, вот только его искра души говорила об обратном. «Громкие слова для Хаосита!» — ответил Тарак, но уже более напряженно. «Честно говоря, мне даже не интересно, что творится в твоей безумной голове. Но если ты продолжишь в том же духе, то пожалеешь об этом. Я не жалкий отцеф, над которым ты потешался 200 лет». Подняв забрало шлема, совершенно спокойно произнес я. «Мне есть что тебе ответить. Неужели твоя жизнь стоит так мало, а, Тарак?» «Не знаю, что ты себе понапридумывал, мерзкий демон, но теперь я имею полное право убить тебя здесь, прямо на месте!» Кровожадно произнес Тарак. «То есть лишь из-за моей боевой формы ты собираешься атаковать?» Но слушать меня дальше Тарак уже не собирался. потому как гвардейцы использовали навык невидимости и начали брать мою позицию в кольцо. Я так и не понял, что послужило причиной моего ареста, или, лучше сказать, устранения. С другой стороны, с Пиреком тоже никто не церемонился, когда я указал на его предательство. Так и сейчас Тараку хватило и какой-то незначительной детали, чтобы решить ликвидировать своего сотника. Хотя, скорее всего, меня все же попытаются взять живым, чтобы потом выяснить все более обстоятельно. Все эти мысли пролетели за сотые доли мгновения, пока я активировал навык «Последний рывок отчаяния» и щит на моем экзокостюме. Одновременно с этим, меньше чем за удар сердца, я атаковал гвардейцев, перенеся их в темницу последней воли. Никакого сопротивления отрицанию бытия они оказать не смогли, исчезнув, словно их никогда и не существовало. «И все же, Тарак, зачем тебе это все?» Произнес я, по всей видимости, очень быстро для его восприятия. «Твои действия нелогичны, Тарак. Очнись!» «О чем ты говоришь, ничтожество?» Произнес Тысячник, после чего исчез, и дальнейшие слова звучали словно отовсюду. «Или ты думаешь, что я оставлю тебя в живых? Нет! В твоей голове содержится слишком опасная информация! Червь!» Рывок через багровый туман всего на 5 шагов вперед, а на моем месте возникает малая пелена мрака. И прямо сквозь нее прорывается заряд плазмы, просаживая мой щит на 1000 единиц маны. При этом Тарак касаться пелены мрака не стал, да и появился он тоже чуть в стороне. Но самое неприятное было в том, что его уровень восприятия был пусть и немного, но выше моего. И еще неизвестно, активировал ли он разгон своего сознания. От следующих выстрелов разогретой плазмы я ушел снова рывком сквозь багровый туман. Потому что атаковать Тарак не прекращал. Видимо, заряда он экономить не собирался, тварь краснокожая. И пусть уклоняться у меня пока выходило, но такими темпами от моего форта ничего не останется. Ведь заряды плазмы прожигали огромные участки каменных стен в зданиях, и не ровен час они начнут разрушаться, угребая под собой и моих подчиненных. Уйдя от летящей в мою сторону плазмы очередным рывком на 100 локтей в небо, практически под купол, я ударил заклинанием грозового раската, и это явно не понравилось этому краснокожему выродку. Да и все жители моего форта рухнули от нестерпимого грома. А вот Тарак, приняв мои чары на щит, тоже использовал рывок. Но как-то предсказуемо или, возможно, его скорость начала падать. Поэтому, появившись в моей задней полусфере восприятия, он сразу же попал в мое заклинание «Обратная сфера холода». Надолго это его не задержит, конечно, но мне хватит и доли мгновения. Главное — не дать ему сразу же использовать рывок. Все это происходило на невероятных скоростях. Тарак не успевает сделать даже выстрела в мою сторону и понять, что оказался заперт, как я возникаю в его нижней полусфере пространства с активированной малой огненной аурой на мече, вложив в нее 20 000 единиц маны, рассчитывая закончить этот бой одним ударом. Восходящее движение, на которое краснокожий гигант попытался даже среагировать и начал перемещаться в сторону рывком, вот только его движение остановило обратная сфера холода. Я же скорректировал движение своим рывком, легко преодолев, в отличие от Тарака, границу магического барьера и оказавшись с ним по разные стороны от него. Удар, и сжатая до немыслимых значений энергия высвободилась за долю мгновения, уничтожая все на своем пути, не замечая никаких барьеров. Броневое покрытие экзокостюма Тысячника хоть и задержало оружие на 100-ю долю удара сердца, но это не помогло спасти его жизнь. Ведь чтобы отразить подобную атаку, понадобился бы специализированный щит, содержащий не меньше 50 000 единиц маны. И даже это не гарантировало бы полную безопасность. И пока голова Тарака падала вниз на главную площадь моего форта, я на остатках энергии в оружейной ауре нанес еще 2 вертикальных удара, разрушая сердце кровавого орка и магическое ядро. Правда, ОС я так и не получил, но это не важно. Ведь даже если эта тварь сейчас возродится, это ничего для него не изменит. «Внимание! Вы попали под действие сковывающих цепи Энтероса». «Очень неплохо, сынок! Жаль, что все это было зря!» Смеясь, словно безумец, произнес довольный Тарак, который появился на крыше центральной башни. «Развитые характеристики — это очень хорошо! Высокая скорость реакции — это тоже очень важно! И я... честно, впечатлен, хоть и не могу прочесть твои истинные параметры! Но даже приблизительно до того, как ты активировал навык «Последний рывок отчаяния», восприятие и ловкость были равны 45 единицам! Достойный результат! Хоть мне и сложно представить, как ты этого добился, потому как даже у меня они находятся на уровне 35 единиц!» Произнося это, Тарак медленно плыл по воздуху, приближаясь ко мне. Вот только сделать я ничего не мог. Сковывающий навык был как минимум Си-ранга, и противопоставить ему мне было попросту нечего. Да и увернуться от подобного воздействия я даже не представлял, возможно ли. И не двигалось не только тело, но и магический дар застыл в неподвижности, как и мана внутри меня. «Ничего в этом сложного нет, Тарак», — произнес я, с трудом ворочая языком. «И то исключительно потому, что Тысячник позволил мне это сделать». «Проведи год в мире Шорс и сможешь достигнуть моих высот». «А ты все так же дерзок! Но уважение мое ты заслужил! Все же я считал, что мой боевой дроид с характеристиками в 60 единиц непобедим, ведь на него не действует аура замедления пространства и подобные мусорные заклинания, ведь в нем совершенно нет жизни! А ты вот смог! Можешь гордиться!» Подняв забрало шлема, кровожадно улыбаясь, удовлетворенно произнес Тарак. «Вот только характеристики ничего не решают. Только навыки важны и их мощь. Все остальное — тлен, и посему недостойно внимания великих». «Это с каких пор ты стал причислять себя к великим, а, Тарак?» Практически прошипел я, с трудом даже произнося слова. «И неужели ты думаешь, что я не подстраховался и не принял должных мер? А, Тысячник, ну ничего, будет тебе сюрприз. Ты же не думаешь, что ты один такой хитрый?» «И кого мне теперь бояться? Тебя!» Расхохотался в голос Тарак. «Мне даже не интересно, что мог придумать жалкий червь!» «Так ты уж определись, смог ты понять, кто я такой на самом деле. А если это не так, то к чему подобная бравада?» Зло прошипел я. «Тем более я знаю твое уязвимое место, так что не стоит быть таким самоуверенным. Ведь кольцо с малым пламенем Инферно вполне сотрет город когти Зарима с лица Миршорс. Как, впрочем, и тебя после этого. Правда, это сделает уже лорд. Или ты думаешь, что после такого ты останешься жив?» «Твой блеф глуп! Или ты действительно надеешься таким образом выторговать свою жизнь?» Немного напрягшись, произнес Тарак. «Я просто понять не могу. А в чем твоя выгода? Зачем тратить на мое устранение столько ресурсов? Ты же так никогда не поступал, а, Тарак?» С трудом прошипел я. «Ведь всегда можно послать на невыполнимую миссию в другой мир. Зачем рисковать самому?» Сказав это, я использовал всю оставшуюся энергию силы души, чуть больше сотни единиц. И этого хватило, чтобы вырваться из схватки сковывающих цепей Антероса. Тысяча жизней гоблинов ушло на то, чтобы преодолеть десяток шагов и воткнуть заряженные стихии тьмы костяное копье в голову Тараку. «Отличная попытка!» — восхищенно произнес Тарак. «Вырваться, пусть и всего на долю мгновения, из оков заклинания Си-ранга — это просто невероятно! Мне даже интересно стало, сколько же энергии ты сжег для этого!» Но это был не вопрос, а скорее просто мысли вслух. «Нет, он не использовал пространственное перемещение или что-то подобное, просто со мной разговаривал иллюзорный клон. Вот и все. Причем такого качества, что даже взгляд Хала видел в нем искру души. И в итоге мои последние силы были потрачены абсолютно зря, пронзив морок и ничего больше. А мое тело в тот же миг оказалось вновь сковано». «Ну а теперь давай посмотрим поближе! Где ты прячешь свои сокровища?» Произнеся это, Тарак материализовался рядом со мной и применил навык. Редкий, слышать о котором я мог лишь в легендах. Мое измененное пространство, малый инкубатор, словно вывернуло наружу, и все собранные сокровища появились прямо перед Тысячником. Но они не стали падать на землю, ловко зафиксированные в воздухе, скорее всего, телекинезом. «Очень интересно». Тихо приговаривая, словно про себя, рассматривал каждый артефакт по отдельности Тарак. «Но ты не беспокойся. Лорд приказал доставить героя, выжившего на протяжении целого года в мире Шорс, ему в живом виде. Так что убивать я тебя не буду». Улыбнувшись и глядя мне прямо в глаза, ехидно произнес Тарак. «Я же так и застыл в пространстве, скованный, поглощенный своей яростью и неизбежностью происходящего. Все же переиграл я сам себя. Не стоило так уповать на ложь и обман. Зря я вернулся в мир Ашер. Даже посетить домен бога инсектоидов Сионша было и то умнее. Но обдумать эту мысль до конца я так и не успел. Тарак наконец-то нашел карту раба. И, проявив старого шамана, сковал его так же, как и меня, после недолгих манипуляций с его разумом, попросту испепелил старого гнола, даже не став осушать системным оружием. А вот, призвав Сибию, он явно хотел повеселиться. «А кто это у нас тут?» Расхохотавшись в голос, произнес Тарак. «Неужели твоя ненаглядная любовь?» «Действительно, угадал. Вон как глаза крови налились! Вот уж не думал, что ты променяешь наших красавиц на уродливую хуманку! Тем более такого странного цвета! Ха-ха-ха! Но это мы сейчас исправим!» Девушка не могла пошевелиться, но при этом все видела и слышала. А если учесть, что для нее прошел всего миг с того момента, как я перенес ее в карту, то ужас, который испытал у себя, я мог ощутить с огромного расстояния. Тарак не заставил ждать и начал припаливать пятки девушки, отчего она кричала, надрывая горло. Но это чудовище даже успевало подлечивать ее, чтобы продлить агонию и не давая сердцу остановиться от болевого шока. Тысячник постепенно сжигал одну конечность за другой, заставляя испытывать Себию по-настоящему адские муки. Я же впал в какую-то апатию. Не имея возможности изменить происходящее перед моими глазами, просто потерял к этому всякий интерес. «Что же ты даже не смотришь на нее, а?» Испепелив в один миг Себию, произнес Тарак, поняв, что ее жизнь для меня ничего не стоит. «Значит, это не она! Жаль! Но ничего, мне докладывали, что ты набрал себе пару наложниц, причем забрал уже пользованных старым десятником! Очень странный выбор!» Тысячник застыл на пару мгновений, закатив при этом глаза, после чего два тела медленно вылетели из частично разрушенного здания казармы. Это были Джун и Мия. И вот их он сковывать не стал, не ощутив от жалких гоблинок ни малейшей угрозы. Поэтому мои наложницы кричали, рыдали навзрыд и пытались вырваться из невидимых пут. Они просили их пощадить, просили спасти. Вот только Тарака это лишь сильнее забавляло. А когда он начал водить огнем под их пятками, а крики молодых девушек перекрыли хохот Тысячника, мой разум словно сломался. Он отказывался принимать эту реальность.